Глава вторая. Банда Васьки Пивоварова. Пожар на Борискине. Зачем мы грабим кассу? Старший надзиратель Киричук. Концерт Вадима Козина. В одних бараках с политиками. Интимные разговоры Маши Пищальской. Мачабелли, начальник Широкова. Доктор Смайданека и Эльза Кох. Два Петьки Дьякова. Пятый пункт на Колыме. Ус хвост отбросил. Бухта Нагаева принимает Феликса Дзержинского в сыром тумане. Нас сгоняют по трапу на примыкающую к причалам площадку с охраной и собаками. Слышатся крики команды, лай собак, лязг кранов, глухое буханье воды о причальную стенку. Мы посматриваем на сопки, на хибары, лачуги, палатки, где живут вольнонаемные или вышедшие на поселение. Жители города настолько привычны к маршу нестройных, пошатывающихся колонн, что прибытие очередного транспорта не вызывает интереса. Оно обычно и неотвратимо, как с моря резкий ветер или снегопад. Некоторым новоприбывшим, в том числе и мне, предстоит пройти через дом Васькова. Так называлось двухэтажное каменное здание тюрьмы в центре Магадана, где содержались подследственные. Как ни допытывали следователи, никто из участников бунта на Феликсе Дзержинском не назвал зачинщиков. И после безрезультатного двухнедельного следствия в доме Васькова мы попадаем на 4-й километр Колымской трассы в Магаданскую пересылку. Этап направляют в западное управление, поселок Сусуман. Наш третий трюм раскидали кого куда. Звучали красивые названия лагпунктов, лагерей, приисков. Борискин ключ, случайный, желанный, туманный, Эльген, Дусканья. У дальстроевских начальников с воображением было неплохо. Я тогда не знал, что за годы, проведенные на Колыме, придется перебывать или, правильнее, пересидеть в большинстве лагерей Дальстроя. На пространствах северо-востока СССР фантастически сочетались производительные силы времен строительства египетских пирамид, средневековые производственные отношения, прусская армейская дисциплина, азиатское обесценение человеческой жизни – при самых гуманных коммунистических лозунгах. Только со временем до меня дошел страшный смысл картины, созданной в строках одной лагерной песни. 100 тонн золотишка за год дает криминальная трасса, а в год там пускают в расход 100 тонн человечьего мяса. Мне Колыма открылась не сразу. Лагерь новый и под тем же названием «Прииск» располагались в 650 километрах от Магадана, немного не доезжая до райцентра Сусуман при повороте в сторону Мальдяка. Тем летом шли беспрерывные дожди. Спецмашины для перевозки заключенных – с ревом форсировали бурные потоки. Стихия, будто из сострадания, хотела оттянуть время нашего прибытия на место. К ночи мы добрались до лагеря. Нас развели по баракам. В лагере были две группировки — суки и воры. Воры держались особняком, сплоченно, в то время как между сучинами постоянно возникали разборки. Причиной могло стать неосторожное слово, обида, любой бытовой конфликт, но чаще даже не требовалось повода. Общая озлобленность всех против всех находила выход в поножовщине. Начальник нового — фронтовик майор Струнин. После войны многих боевых офицеров посылали на Колыму командовать зонами. Среди них встречались разные люди. Одни вводили в лагерях воинскую дисциплину, слушали сотрудников госбезопасности, перепоручали практическое руководство зоной комендатурам, создаваемым из преданных им лагерников. Другие не находили себе места и, не умея окончательно очерстветь, спивались или под разными предлогами возвращались на материк. В подчинении нашего лагеря небольшие лагпункты, участки в непосредственной близости от шахт, огороженные колючей проволокой. Я и еще несколько вновь прибывших попадаем в бригаду, работающую в шахте. Шахта неглубокая, от поверхности до нижнего горизонта от 25 до 30 метров. Мы спускаемся по стволу в полутьме, касаясь мокрых пород локтями и головой. Пески вывозим коробами и тачками. Выемочная мощность, то есть толщина золотоносного пласта, 1,30-1,40 метра. Можно представить, каким сгорбленным должен быть человек, толкающий тачку или волокущий короб. Забой освещают светильники. В банки из-под тушенки мы заталкиваем вату из старых телогреек, заливаем соляркой и поджигаем. Теперь тут полутемное царство дыма, угара, чада. Проработав день, человек отхаркивается чернотой почти месяц. Работаем по 8-9 часов. План должен быть обязательно выполнен. Если нет, задерживают всю бригаду. Я понимал, что работая здесь, в этой бригаде, каждый обречен. Когда катишь тачку, головой бьешься о кровлю. Тачка съезжает с дорожки. Снова ставишь ее на дорожку. Дышишь гарью от этих светильников и понимаешь, что так, наверное, будет месяцы и годы. Поэтому настроение делать что угодно, лишь бы не работать в этих шахтах. Тем более, когда бригадиры — отъявленные негодяи, готовые бить рабочих и делать все, чтобы план обязательно был выполнен. Самый близкий мне в лагере человек — вор Генка Лещук. Мы познакомились с ним в Магадане и пришли на прииск новый одним этапом. Он года на три старше меня. Расскажу об истории, из-за которой нам с Генкой, больше ему, пришлось побывать на штрафниках. На новом нам не повезло с бригадирами. Их было двое —